«Я испугалась», — призналась Эмиль. «Испугалась, когда у нее изо рта потекла кровь». «Она прикусила язык», — ответила Люсинда, — «но не по своей воле». «Я думала, что она умирает», — сказала Эми. «Люсинда, а Джулия умрет?» «Когда-нибудь умрет, дорогая». «Но мы все когда-нибудь умрем», — сказала Эми. «Как мой папа и Эмит, и брат доктора Макинтоша Нил. Но когда кто-то еще молод, как Нил или Джулия, на мой взгляд, это несправедливо. Как вообще такое может случиться?» «Бог выбирает время», — сказала Люсинда. «Он решает, что этот человек нужнее ему на небесах, а не нам на земле. Но почему Джулия? Почему Джулия нужна ему больше, чем я?» — спросила Эми. «Во-первых, — сказала Люсинда, — это тайна. А во-вторых, до этого еще далеко. Мы лишь знаем, что у Джулии был припадок, и Алан настоял на том, чтобы ее отвезли домой для обследования. Она попала в переделки и почище этой, и ничего, Джулия еще удивит нас всех». «Я тоскую по ней», — сказала Эми, расковыривая дырку на колене джинсов. «Я знаю, и этот большой старый Винни-Бага кажется пустым без нее и Дианы. Но давай-ка лучше думать о хорошем. Мы все отлично отдохнули, и теперь у нас останутся чудесные воспоминания. И у нас есть сувениры», — Эми улыбнулась, думая о тех яблоках-паданцах, что они подобрали в старом саду и которые теперь сушились на кухне. «Именно», — сказала Люсинда, — «и мы направляемся домой, к людям, которых так любим, к Диане и Джулии». «К моей маме», — сказала Эми, — «к Алану. Я называю его доктор Макинтош». «Ну да», — хмыкнула Люсинда. «Я не хотела, чтобы наш отпуск заканчивался, но сейчас мне не терпится вернуться домой», — сказала Эми. «Поверь, мне тоже», — ответила Люсинда. Люсинда воткнула кассету в магнитолу. Сначала не было ничего слышно, кроме тишины, а потом зазвучала музыка. «Дельфины», — сказала Эми. Люсинда кивнула, придавив педаль газа. Мелодичное щебетание наполнило салон. Мучительно прекрасные дельфиньи рулады передавали ощущение первозданной чистоты, смешанной с чувством утраты и любви. Слушая, Люсинда думала о своей семье. Она представляла себе стаю дельфинов, не расстававшихся с незапамятных времен, но терявших детей, мужей и отцов. Ее глаза заслала влажная пелена, и, смахнув слезы, она увидела, что Эми сделала то же самое. Они торопились домой, туда, где их ждали. Дельфины обладали знанием древнего волшебства. Эми послушала их музыку и поняла, что они были ангелами подводного царства. Они плавали и резвились, радостно выпрыгивая из морских волн. Они облачались в накидки из серебряной воды, которая сверкала подобно бриллиантам, и когда на них падали солнечные лучи, дельфины жили в океане, но дышали воздухом. Возможно, раньше они были людьми. Эми думала о своем отце. Она лишилась его очень давно. Многие годы ее сердце ныло, если она думала о том, как сложилась бы ее жизнь, останься он с ней рядом. Ее мама не потеряла бы свое счастье. Не было бы ни ссор, ни страданий, ни Бади. Но что самое замечательное, у Эми был бы папа. Постепенно взрослея, она получала бы его наставления, чувствовала бы его заботу. Он мог бы учить ее ходить, кататься на велосипеде, помогать делать домашние задания. Рассел Брукс был хорошим человеком. Теперь отец Эми был в стане дельфинов. Она слушала их песни, пытаясь уловить его голос, и в звуках переливалась любовь. Был ли ее отец влюблен? Не кололо ли у него сердце, когда ему приходилось покидать доки и уходить в плавание? Хотя, зачем ему было уходить? Он должен был бы остаться дома с женой и ребенком. Ведь тем ребенком была Эми. Она была его единственной дочерью, его плотью и кровью. Люсинда говорила о тайне. Эми знала, что она имела в виду. Почему в жизни полно вопросов и ничтожно мало ответов? Она изо всех сил старалась вытолкнуть из головы жестокие слова Эмбер о своем отце. Эми хотела верить собственному сердцу, тому, что оно нашептывало. Разве могла бы она так любить своего отца, не будь он на самом деле чудесным-расчудесным? Эми слушала дельфинов. Любовь. И что там в этой любви? Она ехала домой. Через 2 недели истекали 90 дней. Каково это будет — вернуться в свой дом? Она очень любила свою маму, но слегка стеснялась снова увидеться с ней. Пребывание в обществе Люсинды и Дианы в некотором смысле испортило ее, ибо в ней разгорелась любовь, которая нуждалась в ответном чувстве. Она хотела жить в семье, где мать с дочерью понимали бы друг друга, и глубоко внутри она до сих пор боялась, что Бадди не оставит их в покое. Бадди был приятелем ее мамы уже довольно долгое время. Во всей вселенной наверняка не нашлось бы более сбивающие с толку загадки, как женщина могла любить такого человека. Пока за окном мелькали деревья, Эми закрыла глаза, мечтая, чтобы дельфины научили ее житейской мудрости, дабы с ней никогда не произошло ничего подобного. «О чем задумалась?» — спросила Люсинда. «Хочу быть дельфином», — сказала Эми. «Или петь, как они». «Нет», — возразила Эми. «Я хочу быть настоящим дельфином. Вместе с Джулией. Мы стали бы плавать на просторе, играть с волнами, отправились бы на поиски наших отцов». «О, дорогая», — проговорила Люсинда, — «они оба в море, мой на дне, ее на катере. А я так сильно люблю своего папу, Люсинда. Я хочу, чтобы мама вспомнила». «Что вспомнила?» «Его любовь», — ответила Эми, — «когда мы жили втроем, когда все было хорошо». «Иногда вспоминать хорошее, — сказала Люсинда, — может быть очень больно». Эми сползла с сиденья, вытащила из шкафчика засушенные яблочки, потом снова умостилась рядом с Люсиндой. «Какой толк от счастливых воспоминаний? — спросила Эми. Если они нас так расстраивают, чего вспоминать? Ведь мы даже не хотим о них думать». «Когда умер Эммет, — сказала Люсинда, — мне потребовался целый год, чтобы заставить себя взглянуть на его фотографию». «Но теперь-то ты на нее смотришь? — спросила Эми. «Постоянно, — ответила Люсинда. Эми поглядела на яблоки. У них дома не было фотоснимков ее отца, но она хранила свой, припрятав его в ящике письменного стола. в дельфиньих трелях